на каждом нашем концерте, просто не знаю, это не традиция, просто выходят часто люди, которые первый раз вообще выходят к микрофону и вообще на сцену выходят, поют свои песни. Это, как правило, не какая-то там попытка засветиться, это просто у нас такая традиция, не более чем. Теребит мои нервы, устал я 19-й раз до безумия. И понять он не может глупенький, что душе моей 100 осенних лет, что глазам моим 300 лунных зим, сердце возрасту вовсе счета нет. Что же ты моя, воля воленая, не спасешь свое кровное дитя от дрянных оков, от хромых богов, надругательства и предательства, от насилия и бессилия, фамильярности и вульгарности. Знаешь, эта страна неспроста названа империя лицемерия. Я вырываю детство клочьями, засыпать родник чугунных грез песком, строки все кончать многоточиями, а мужчина будней все злей и злей, солнце песни петь, душу стала я, по тропе тоски душ болот гряду, где лишь гриль да боль спиной старою. Что же ты моя, воля воленая, не спасешь свое кровное дитя, от хромых богов, надругательства и предательства, от насилия и бессилия, фамильярности и вульгарности. Знаешь, эта страна неспроста названа империя лицемерия. Мудрая луна дышит негою, к себе зовет песней нежною, но опоздала со спасением, и покинуть мне землю грешную, разгрустить по мне юный месяц март, отпусти мои руки вялые, лучше стать бы мне твоей гитарою, теребимые струны усталые. Что же ты моя, воля воленая, не спасешь свое кровное дитя от дрянных оков, от хромых богов, надругательства и предательства, от насилия и бессилия, фамильярности и вульгарности. Знаешь, эта страна неспроста названа империя лицемерия. Thank you.